Глава 323. Переход через джунгли. «Ты слишком медленный!» Глаза Юджуна сверкнули холодной яростью, пока его адское пламя превращалось в еще одно копье дьявольского пламени. И, вложив все силы, он бросил его в улетавший вертолет. Копье, настигнув машину в мгновение ока, с громким звуком взорвалось и, полностью поглотив ее, заставило быстро падать на землю в виде обломков. «Такая мощь! Он человек?» Стоявшие рядом с Юджуном бойцы, будь то мужчины или женщины, с шоком и великим почтением смотрели на него. Только что на их глазах он использовал собственную силу, чтобы сбить два штурмовых вертолета. Подобное обычному человеку было не под силу. «Чёртов ублюдок! Он уже нашел нас!» На лице Юджуна не было радости, даже несмотря на то, что он уничтожил два вертолета. Вуяньхун сразу же направил два штурмовых вертолета против отряда Юджуна. И из 400 людей, составляющих его основную боевую силу, более 50 человек погибло, так же как и более 400 обычных вьетнамских выживших. Еще 400 смогли убежать в хаосе битвы, и сейчас их местоположение было неизвестно. Помимо этого, было разрушено множество транспортных средств Юджуна, среди которых также были машины, груженные 30 тоннами продуктов. Вся еда быстро превратилась в пепел. «Выдвигаемся!» Стиснув зубы, скомандовал Юйчжун, глядя на горевший город и трупы, валявшиеся на земле. Он мог только сохранить это злодеяние в своем сердце и отомстить за него в будущем. Сейчас он ничего не смог бы сделать, если бы столкнулся с армией Вуяньхуна. Его нынешних сил было просто недостаточно для этого. По приказу Юйчжуна, оставшиеся в живых 1000 с лишним вьетнамцев в сопровождении 300 солдат, которые до сих пор до конца не восстановились, покинули городок и направились к городку Набу. Те машины, что не были уничтожены, загрузили под завязку всем, что будет нужно людям, и отправили чуть вперед. К моменту выступления уже наступил вечер. Ночь была близка. Тем не менее, у Юйчжуна не было выхода, кроме как приказать группе отправиться в путь. Просто потому, что лагерь авангардной группы был действительно очень близок к основным войскам Вуяньхуна. Оставаться на месте означало верную смерть. В темноте продвижение отряда стало очень медленным. Организуя переход в темноте, можно было легко потерять воинов, если бы они были неосторожны. Особенно в свете того, что они шли через леса и джунгли, кишащие мутировавшими зверями, что делало всю операцию весьма рискованной. Пока они шли в темноте, начали появляться пары зеленых глаз, неотрывно смотревших на группу людей, как на вкуснейший деликатес. И вскоре звери без колебаний начали свою атаку. Мутировавшая леопардовая кошка. Монстр 23 уровня. Быстрый ночной охотник. «Осторожно! Они нападают!» Закричал Юйчжун, который всегда был настороже. В тот момент, когда появились эти яростные мутировавшие леопардовые кошки, имевшие тела гепардов со странными рунами, покрывавшими их тела, скелет тут же рванулся в гущу лесных монстров, размахивая своим легендарным костяным топором и одновременно с этим выпуская костяные шипы из своего тела. Эта комбинированная атака значительно опустошила ряды врагов, рискнувших прыгнуть ему навстречу. Юйчжун же, выхватив тяжелый пулемет, открыл неистовый огонь по нападавшим животным, которых каким-то образом набралось уже пара сотен. Под огнем пулемета леопардовые кошки быстро уничтожались. Как-никак, мощь тяжелых патронов была смертоносна. И кошки, будучи монстрами низкого уровня, недостаточно развились, чтобы противостоять таким пулям. «Огонь! Убейте этих проклятых монстров!» Крикнул лидер защитного отряда Гантао, выпуская в небо осветительную ракету в тот миг, как только услышал предупреждение Юйчжуна. 300 с лишним солдат начали палить из своих автоматов по мутировавшим созданиям. Однако, так как у них еще не было достаточно опыта в прицельной стрельбе, их выстрелы в основном не попадали в цель. Были даже такие, кто, получив отдачу в плечо, от неожиданности ронял оружие. К счастью, благодаря усилиям Юйчжуна и скелета, им удалось убить большое количество мутировавших леопардовых кошек. Также под вспышками ракет Чин Яо, сумев ясно рассмотреть этих кошек, немедленно активировала свою способность манипуляции растениями и, атакуя одновременно 6 лианами, убивала тех монстров, что выжили после натиска Юйчжуна и скелета. Их взаимодействие было таким четким, что позволило ему убить немало ночных охотников. Но так как их общее количество превышало 300, было несколько монстров, которые, прорвавшись в ряды вьетнамских выживших, жестоко их убивали. Вьетнамские выжившие сразу же погрузились в хаос. Те, кто находился в зоне атаки, стали с громкими криками разбегаться в разных направлениях. Однако невероятно быстрые леопардовые кошки, бросаясь вслед за ними, перегрызли горло многим из беглецов, пируя прямо на их телах. Что касается тех, кто был посмышленнее, то те побежали к Юйджуну, Чиньяо и солдатам Гантао. Только будучи рядом с этими экспертами, у них был шанс выжить. Расстреливая толпу мутировавших кошек из тяжелого пулемета, Юйджун указал рукой в тех, которые преследовали вьетнамских выживших, и, создав несколько шаров дьявольского пламени, запустил их в сторону бесновавшихся монстров. Множество огненных болидов, попав в головы леопардовых кошек, убили нескольких из них. После прореживания рядов ночных охотников, Юйджун быстро достал стингер и стал непрерывно стрелять в остальных лесных монстров. Каждый раз, когда он выпускал пулю, это приводило к взрыву очередной головы зверя. Тяжелый пулемет был лучшим оружием против огромной толпы, в то время как стингер был наиболее эффективен против одиночных целей. Благодаря ночному усилению, ловкость Юйджуна уже в 10 раз превзошла показатель нормальных людей. Поэтому все его выстрелы из стингера, так же как и его перезарядка, совершались плавными и точными движениями. Стреляя быстро и точно, он безжалостно убивал одну леопардовую кошку за другой. С другой стороны, скелет убивал даже с еще большей скоростью. Вместе они убили более половины первоначальной группы мутировавших леопардовых кошек. После того, как Юйджун убил из стингера очередную леопардовую кошку, в его сознании прозвучало приятное оповещение. Вы перешли на 50 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик и 1 очко навыка. Из-за обладания навыком «Сердце тьмы» ваша способность «Дьявольское пламя» может быть улучшена до плюс 4. Его мощь будет повышена еще больше, так же как и сила «Дьявольского пламени» 2 ранга впоследствии возрастет в геометрической прогрессии. Быстро сообразив, Юйджун решил вложить только 2 пункта в ловкость и, оставив очко навыка в запасе, пока не стал улучшать свое «Дьявольское пламя» до плюс 4. Под объединенными свирепыми атаками Юйджуна и скелета оставшиеся леопардовые кошки отступили, отбежав на безопасное расстояние, так как они оставили на поляне уже больше 200 трупов. «Продолжайте движение!» Посмотрев на отступающую группу мутировавших кошек, Юйджун вздохнул с облегчением, после чего начал собирать предметы, выпавшие с убитых монстров. Это было неподходящее место для долгого привала. Хоть шкуры мутировавших леопардовых кошек и были отличным материалом для одежды, несмотря на то, что их шкура не может защитить от пуль, одежда из такой шкуры смогла бы защитить от когтей обычных зомби. Но Юйджун не хотел задерживаться здесь надолго. Напавшие кошки были обычными мутировавшими животными. А вот если появится монстр 2-го или 3-го типа, то тогда вся эта группа выживших будет обречена на верную смерть. После нападения мутировавших кошек, всем выжившим стала очевидна опасность ночного путешествия. Поэтому, ускорившись, они быстро и безропотно продолжили свой путь в темноте. Однако, продолжив движение, их вскоре все же догнала мутировавшая леопардовая кошка 2-го типа, которая, обладая величественной королевской аурой, выпрыгнула из леса и, недолго думая, яростно бросилась на Юйджуна и его людей. Используя всю свою скорость, мутировавшая кошка 2-го типа пронеслась словно порыв ветра мимо обычных выживших, которые даже не заметили ее появления, и, достигнув подобно вспышке молнии спины Юйджуна, выпустила свои смертоносные когти, целясь ему в шею. Только тогда, когда кошка 2-го типа выпустила свои когти, Юйджун ощутил угрозу своим предчувствием опасности и, в первую очередь активировав теневой шаг, моментально пригнулся и откатился в сторону. Скелет, который был сбоку от него, также обнаружил присутствие врага и, повернувшись, свирепо замахнулся своим топором. Скорость мутировавшей леопардовой кошки 2-го типа была поистине чудовищной. Даже после активации своего теневого шага, Юйджуну не удалось полностью уйти от ее когтей. И, получив мощный удар по плечам, его броня из шкуры свирепого кабана 2-го типа была с легкостью разорвана. Плечо же также получило глубокую рану. Монстр смог вырвать целый кусок плоти, разбрызгивая его кровь во все стороны. Мутировавшая леопардовая кошка 2-го типа. Монстр 60-го уровня. Повелительница леса. У этой кошки не было никаких способностей. Ее сила не могла сравниться с силой огромных мутировавших зверей. Ее оборонительные способности также не шли в сравнение с защитой таких монстров, как свирепый кабан 2-го типа или мутировавшая черепаха 2-го типа. Ее мех мог выдержать только пули тяжелого пулемета, но не взрывную мощность ракет. Тем не менее, она обладала невероятной скоростью, что сильно приближало ее к монстру 3-го типа. А острые когти и превосходный боевой инстинкт делали ее высшим существом этого леса. Топор скелета был невероятно быстрым, даже эвольвер скоростного типа будет разрублен на таком близком расстоянии. Тем не менее, мутировавшая леопардовая кошка второго типа проворно скрутила свое тело, уклоняясь от удара топора. После чего, оттолкнувшись всеми четырьмя конечностями, протаранила скелета, отбрасывая его назад на несколько десятков метров.